Глава 45. Я замечаю его сразу. Саша, он на коленях, в разорванной на груди рубашке, от которой остались лишь одни лохмотья. Его руки связаны за спиной, по шее течет кровь, нижняя губа разбита. Рядом точно стражник Чезары и их охрана водители. Здесь человек 20, не меньше. И это не просто риски, это лезть на рожон, но мне все равно, мне плевать. И на трусливость свою, кстати, тоже. Все неважно, все не имеет значения, потому что я просто не хочу этого. Не хочу, чтобы Саше было больно из-за меня. «Нет, не трогайте его, не надо!» Я бегу со всех сил, задыхаясь от ледяного ветра, цепляясь за ветки, чувствуя под ногами лед. Я несусь к Саше, никого не боясь, и, крепко обхватив его шею руками, закрываю от этого страшного ангела, который держит острый клинок в руке. «Не надо, не надо, прошу, не трогайте его!» Мой голос разрывает воздух, становится тихо. «Боже, я все еще не верю, что это происходит здесь, что это все на самом деле. Его запах, он вбивается мне в нос». Я силой обнимаю Сашу за шею, обхватывая его руками и ногами, прижимаясь со всех сил. «Саша!» «Алиса, уходи, я прошу тебя, уходи, ну же!» Он шепчет мне на ухо так тихо, но я даже не думаю опускать рук. «Я не уйду, я не брошу тебя тут одного!» «Уходи, девочка, прошу тебя! Сава, забери ее сейчас!» «Алиса, идем. Басит крутой, но я не даюсь, я не могу, я просто не способна. «Нет-нет, я не уйду, не брошу, я не брошу его тут!» Я вся дрожу, Брандо тоже, а вокруг нас эти палачи. Поднимая голову, встречаемся с Сашей взглядами, его глаза. Они красные сейчас, полны слез. Как же сильно его избили, жестоко, невзирая на то, что Брандо их родственник. «Беги, Бэмби, пожалей Дашу, уходи, спасайся». «Я только нашла тебя, мы умрем вместе, если так суждено». «Ты ни в чем не виновата, брось меня». «Нет, я люблю тебя, как любят в жизни раз, слышишь? Я с тобой, мы вместе». Брандо коротко усмехается, мы касаемся друг друга губами, прислоняемся лбами. Он все еще связан, и я понимаю, что это высшая точка, финал нашей сказки. «Какая драма! Браво, браво!» Пабло, он хлопает в ладони, вот только я не вижу в нем радости. Это сарказм, кривая линия на его строгих губах едва заметно дергается. «А вот и жена. Спектакль продолжается?» «Это не спектакль, никто не играл. Все было правдой. Развяжите его. Прошу, отпустите, мы просто уйдем». «Никто никуда не уйдет. Все, кто надо, уже здесь». Я сижу у Брандо на коленях. Савелий подходит к нам, а после останавливается, видя Анжела. «Парио, боже, ты жив?» Спрашивает Савелий, я вижу, как он побледнел. Он выглядит так, словно увидел призрак. «Нет, Фари давно на небесах, я Анджела». «Как это возможно? Вы близнецы». Голос Савелия дрогнул, а Анджела так и стоит, не склоняя головы. Высокий, статный, он Чезаре, истинный палач. «Нас разлучили в 3 года, мы выросли в разных странах, но у нас одна кровь». «Ты так похож на него, охренеть просто». «Ты не уберег друга, и Алехандро пошел по кривой дорожке. В Мэрии Хаус у вас уже даже люди пропадают». «Ты больше не годишься быть управленцем крутой!» — говорит Анжела тогда, как я сильно прижимаюсь к Бранду. «Так страшно мне еще никогда не было». «Пора очистить этот город, он нуждается в переменах!» Расплывается в улыбке, говорит Пабло, а после Брандо вскрикивает. «Нет, убейте меня! Вы обещали никого больше не тронуть! Я за них! Я же ваша кровь! Это я все сделал! Ни крутой, ни Алиса, ни Даша! Это я, слышите?» Всеобщий взгляд переводится на Сашу. Чезаре молчит тогда, как мне кажется, у меня сейчас просто остановится сердце. «Нет-нет-нет, я умру с тобой, я с тобой буду, Саш!» Шепчу, все тело пробирает дрожь. «Алиса, Алиса, послушай меня. Эй, посмотри на меня. Все нормально, правда, не бойся. Не бойся ничего, Бэмби. Любимая моя, уходи, прошу тебя. Все закончится, у тебя все будет хорошо. Не бойся, уходи». «Я не могу этого допустить. Значит, умрем вместе». Киваю Сашу, улыбаюсь. «Я все решила. Так надо. Если нам так суждено». «Так, стоп, Алиса, нет. Пабло, пощади. Это же дети, молодняк. Он молодой еще, но чего ты от него хочешь? Отпусти!» Это уже вмешивается крутой, но ему не дают до нас добраться. «Мне это надоело, от тебя слишком много проблем, волк. Так и быть. Анжела!» Людовик подает ему короткий знак жестом, а Анжела подходит, хватая Бранда за волосы, запрокидывая ему голову. И вот тут уже не выдерживаю я. Мои нервы сдают, я больше не Бэмби, я волчица здесь. «Нет, нельзя! Он мой муж! Он мой муж, я рожу ему ребенка!» «Назад, девушка! Не трогайте, отойдите от нас, о боже! Оставьте нас в покое! Я его жена! Все по-настоящему! Я люблю Сашу! Я его люблю так сильно, как любит тот, кто высадил 1000 белых роз в вашем доме в Ламента!» Мои крики разносятся по этой горе, меня все трясет, но руки я не расщепляю. Напротив, я еще сильнее прижимаюсь к Брандо и закрываю его собой. Если будет удар клинком, то он будет сквозь оба наших тел. «Стоп!» Короткое слово, едва уловимый приказ, и все затихает. Я слышу судорожное дыхание Саши. Сама вся дрожу, а после мы оба улавливаем короткий щелчок. Брандо развязали руки, и он крепко меня обхватывает, прижимая к себе. «Тише, тише, не бойся». Мы обнимаем друг друга, а после я вижу, как этот Анжела опустил нож. И к нам идет сам Пабло. Мы поднимаемся с Брандо, держась за руки. «Уходите. Ради светлой памяти Эдуарда». «Мамы, свободны?» «Свободны. Живите. Она любит тебя, волк. Я ей поверил». Пабло дает знак отпустить. Быстро поднимаемся. «Крутой, наведи порядок в городе. Не то я построю тут площадку для гольфа». «Понял. Ступайте». «Идем, идем быстрее». Саша с Крутым берут меня за руки, и мы уходим. Медленно отступаем, ноги едва шевелятся, мы спускаемся с этой горы к машине. Там нас ждет Валера, ошарашенный и бледный. «Господи, я уж думал, вы все там того. Черт, вы точно после Армагеддона?» «Едва. Пронесло, блядь. Думал, посиди. Фух». Крутой закуривает, я утыкаюсь в грудь Саши, меня пробирает дрожь. «Я так испугалась, боже, как же я испугалась!» «Я знаю, Алиса, какая же ты смелая у меня». «Я не предавала тебя, не уходила. Я выбрала тебя, Саш. Савелий просто за мной тогда заехал, но я выбрала тебя!» Брандо коротко усмехается, обнимает меня. «Хорошо, я рад. Так, по машинам. Давайте-ка уносить отсюда ноги». И мы уезжаем, выжатые как лимон, но мы живы. Обернувшись, я вижу, как на самом краю горы стоит Пабло Чезаре. Рядом с ним Анжела, и тихонько благодарю Бога о том, что все обошлось. Пабло мне поверил, потому что я не врала. А он же точно сканер. Я сказала ему чистую правду. Я люблю Брандо. Это мой осознанный выбор. И я ни о чем не жалею.